Макс Вальтер. Серия «Паразит». Книга третья. Инволюция. Глава первая. Детский сад. Возвращение к жизни – процесс не самый приятный. С другой стороны, подыхать тоже не предел мечтаний. Вот только трупу плевать на обосранные штаны и вонь из разорванных кишок. Другое дело, когда ты вернулся к жизни – и отчетливо понимаешь, от кого исходит стойкий аромат дерьма и тухлятины. А первым делом, по возвращении, увидеть наши ухмыляющиеся рожи. Это вообще отдельный вид удовольствия. Неудивительно, что пацан тут же попытался отползти, с ужасом озираясь по сторонам. Видимо, ожидал поддержки от своих щенков-товарищей. Вот только они, словно новогодние гирлянды, были развешаны по сосулькам, торчащим из-под сугробов. Не стирая ухмылку с лица, я щелкнул пальцами, и тела с шумом рухнули на землю, потому как сталактиты мгновенно испарились. Мутные стони подхватили за ноги по трупу и потянули их в нашу сторону, отчего синеглазый пацан еще чаще захлопал ресницами. Немая сцена продлилась минуту. А затем мелкий вновь осознал свои способности и попытался надавить нам на психику. Его взгляд едва начал набирать силу, когда я без зазрения совести от всей души приложил ему футбольного пинка по лицу. «Ай, бля!» — завалился на спину тот и застонал. «Только попробуй повторить, и завтра будешь срать своими зубами», — спокойно предупредил его я. «А я тебе еще в рот насу!» — не упустил возможности высказать свое мнение мутный. «Вы че, бля?» — пацан уселся на задницу и вытер снегом кровь из разбитого носа. «Ты нам понравился». Каким-то неведомым образом Тоня поняла его вопрос. «Если не будешь дергаться, станешь одним из нас». «Они пошли бы вы нахуй!» — огрызнулся тот. «Бля, Гера, дай я ему въебу разок!» Подорвался с места мутный, но был мной же и остановлен. «Ты еще ничего не понял?» Наклонился к лицу пацана я и поспешил отпрянуть. Аромат от него исходил еще тот. «Это я только что убил тебя и весь твой выводок, а затем вернул из мертвых. Убей, пиздешь и делай, что тебе говорят, если не хочешь снова присоединиться к загробному миру». «Ну ты охуеть, поэт, блядь!» — расхохотался мутный, подтянув очередного покойника. «Хороший блом торговать. Время уходит», — напомнил корешу я. «Тащите остальных». «Вы чё за хуйню удумали?» В глазах пацана вновь появился страх, когда один из трупов бросили рядом с ним. «Ща тебя ебать их заставим!» В очередной раз блеснул умом мутный. «Я не хочу!» — замотал головой мелкий. «Зачем это?» «Обряд посвящения!» — ухмыльнулась Лена, которая к этому моменту подтянула еще одно тело. «Радуйся, что не они тебя!» «Вы че, ебанутая типа?» Пацан, все еще ничего не понимая, поочередно переводил взгляд на каждого из нас. «Рты, блядь, свои захлопнули!» — рявкнул я. «Время уходит! Шевелите булками!» Естественно, никто особо не внял совету, но хотя бы заткнулись. Впрочем, тела довольно быстро прибывали и складывались вокруг синеглазого пацана. Он, похоже, смирился с участью и молча наблюдал за вялой перепалкой Лены Мутного и на то, как его бывшие друзья стягиваются в одну кучу. Когда все было готово, я приступил к основной части мероприятия, но на этот раз решил сделать все немного иначе. Сила, которая кипела во мне после поглощения душ черных, вполне позволяла экспериментировать. Многое из того, что было ранее недоступно или требовало повышенной концентрации, теперь давалось легко, можно сказать, по щелчку пальцев. Частицы по первому зову устремились в мою ладонь, а я представил, как тяну из детских трупов души. Для этого даже пальцы правой руки в щепотку сложил и изобразил тянущий жест. Это сработало. Тонкие лучики света, извиваясь, словно червячки, плавно потянулись из груди каждого тела. Я повернул кисть ладонью вверх, помогая им поскорее покинуть мясные клетки, и как только они окончательно отделились, превратившись в небольшие светлые комочки, мысленно поделил их на равное количество и отправил в каждого из участников ритуала. К моему удивлению, ощущения от поглощения душ не изменились. Приятная истома заполнила каждую клеточку организма, отзываясь влажной пульсацией в штанах. «Блядь!» Лена не смогла устоять на ногах и опустилась на снег. Ее ноги затряслись, как, впрочем, и все тело. Она без всякого стеснения тут же сунула себе руку в трусы и помогла экстазу вступить в полную силу. Тоня сдержалась от подобного поведения и просто сладко стонала, изредка вздрагивая. Мутный схватил себя за ширинку и оттянул от тела мокрые трусы, после чего стянул штаны и принялся чистить нижнее белье снегом. Глядя на него, я поступил точно так же. В общем, оргазм испытали все, и пацан не стал исключением. На его лице отобразился полный спектр эмоций, но в отличие от нас, эти ощущения были для него в новинку, а потому казались намного ярче. Я прекрасно помню свой первый раз, и сдерживать себя так, как это делаю сейчас, не смог бы при всем желании. А именно оно сейчас полностью накрыло Синеглазого. Он, не думая ни секунды, перебрался к трупу белокурой девчонки, трясущимися руками стянул с нее штаны, разорвал трусы и с хриплым стоном вскарабкался сверху. Не прошло и секунды, как он уже ритмично двигал обгаженным задом, насаживая труп на возбужденную плоть. «А говорил, не буду», — с ухмылкой покосился мутный на эту картину. Дом, в котором обитала шайка подростков, хотя точнее будет назвать их отроками, ничем особо не выделялся. Обычная бревенчатая изба, но главным атрибутом для ее выбора являлась печь. В современном мире отыскать подобное даже в глухой деревне не так-то просто. Газификация центральных регионов попросту сделала их ненужными. Даже в тех домах, где печи имелись изначально, многие их разбирали, освобождая пространство от бесполезной постройки. Все же место она занимает немало, а толку уже никакого, только грязь да паутину разводить, ну и пилить каждый год, чтобы хоть какой-то эстетичный вид сохранялся. Тем не менее, отыскать дом с печным отоплением все еще возможно. Кто-то оставлял их ради прикола или антуража, но были и те, что попросту не вывозили ремонт из-за преклонного возраста. Именно такой дом дети как раз и выбрали себе в качестве убежища. Печь топили ночью, чтобы не привлекать дымом чужаков, а в течение дня старались кутаться потеплее, да пореже покидать жилище, дабы не выпускать драгоценного тепла. Окна дополнительно забили одеялами, коих в избытке удалось отыскать по соседним домам. Заодно стянули сюда все припасы из погребов, а лежанки устроили прямо на полу. На постоянное место жительства дом ну никак не тянул. Детки, впрочем, использовали его как временное убежище. По большому счету, они, подобно нам, постоянно скитались. Здесь же они решили попросту пересидеть какое-то время, возможно, пока не закончатся припасы, а затем их застала зима. Так временная нора превратилась в берлогу, ну а первый же попавшийся путешественник решил основной вопрос с пропитанием. Ведь в подобные холода на одних соленьях далеко не уедешь, точнее будет сказать, долго не протянешь. Вот мясо – это совсем другое дело. Как показывает практика последних месяцев жизни, не только мы четверо обладаем каким-либо даром. Все сводится к тому, что каждый, кто смог приспособиться под новые реалии, так или иначе, получил в награду некую способность. Да, мы были первыми. Может быть, поэтому и смогли разобрать самое вкусное. Но, скорее всего, у Вселенной нет никаких планов, а само распределение произошло рандомно. Однако в итоге каждый что-то урвал. Синеглазому тоже достался довольно жирный кусок. Парень очень быстро приспособился к новому таланту, а вскоре уже пользовался им во благо себя любимого на всю катушку. Остальные члены общины не отставали. Каждый имел четкую и понятную задачу, которая, к слову, и распределял среди них Синеглазый. Первую жертву ели долго. Каждый раз перешагивая через себя и принципы, привитые к каждому человеку с рождения. Второй пошел уже гораздо бодрее, а третий... Дети даже не заметили, как быстро закончилось мясо, а маслы полетели в котел, на холодец. Отныне они больше не скрывались, напротив, всячески старались привлекать путников, в особенности одиноких, в крайнем случае малые группы. Тактика работала не всегда верно. Иногда на крючок попадались отряды побольше, и вот здесь вступали в игру силы Синеглазого. Он внушал людям страх. Бросал в бой невероятных чудовищ, в общем, наводил морок всеми доступными силами, и это работало до тех пор, пока в деревню не вошли мы. «Жрать будете?» — поинтересовался пацан, указывая на котелок у печи. «Там вчера Машка плов намутила». «Плов из семи хуев!» — ухмыльнулся мутный, но крышку казана приоткрыл и даже понюхал. «Ладно, разогрей». «Ты что, реально это есть собрался?» — удивилась Лена. «Да тебе не похуй». «Мясо, оно есть мясо», — бросил через плечо пацан. «Тебя как звать-то?» — наконец прозвучал первый правильный вопрос из уст Тони. «П «Петруха!» — отозвался тот, плюнул на металлический лист на печи и, убедившись, что он все еще горячий, установил на него казан. «Пацаны меня царь называли!» «Ебальник треснет!» — тут же огрызнулся мутный. «Будешь теперь... Вобля! Синеглазка!» «Закрой соску!» — перебила его Лена. «А почему царь?» «Ну, фамилия у меня такая», — ухмыльнулся тот. «Романов. Вот пацаны и прозвали. Ну, типа Петр Первый». «Очко иди подмой, царь хуев!» — снова подал голос мутный. «От тебя говнищем на всю хату несет!» «Ага, я ща. За пловом посмотрите, а то пригорит!» — согласился тот и выскочил в заднюю дверь. Вскоре на печи зашкварчал казан, и по дому распространился волшебный аромат. Стало совершенно наплевать, из какого мяса он приготовлен. Мы уже давно не ели ничего подобного с тех самых пор, как отправились в поселок «Новая жизнь». А наш последний рацион вообще состоял из разогретой тушенки, и ее вкус уже довольно основательно стоял поперек горла. Ждать больше не было сил, и я втянул в ладонь несколько частиц, после чего моментально довел блюдо до огненного состояния. К тому моменту как раз вернулся царь. Он все еще удивленно подкинул брови, глядя на мои фокусы, несмотря на то, что и сам обладал довольно уникальным даром. Но в отличие от моих друзей, которые давно привыкли к подобного рода выходкам, ему это было в диковинку. Он сунул руки в карманы, подхватил при помощи куртки горячий котел и водрузил его на середину стола. Затем прошел до старого серванта, достал из него 5 тарелок, еще наверняка советского производства, вилки и поставил рядом с основным блюдом. Сняв крышку, он под нашими внимательными взглядами с флегматичным видом наложил себе неслабую порцию и приступил к еде. «Ой, да идите вы нахуй!» Первым подскочил мутный и навалил себе столько, что едва уместилось в тарелке. Я последовал его примеру, а вскоре и Лена с Тони подтянулись. Плов летел во рты с невероятной скоростью. Никто больше не сомневался во вкусовых качествах человеческого мяса. Честно говоря, вообще было странно наблюдать такое отношение от своих. Значит, пожирать души — это нормально, а есть мясо — отвратительно. Странные стереотипы в головах. «А что это там такое было?» Покончив с едой, Петр обратился ко мне. «Ну, свет этот, ты потом...» «Это про то, как ты обосрался, а после труп ебал?» Моментально сориентировался мутный. «Я не об этом», — смутился царь. «Не знаю», — ответил я. «Я называю это жизненной энергией, той самой искрой, что заставляет наши души быть теми, кто мы есть». «Душа?» — уточнил тот. «Вы что, демоны?» «Я ебу». Почему-то этот вопрос разозлил меня. «Какая вообще нахуй разница? Даже если демоны, то ты теперь один из нас». «Да я не против», — пожал плечами тот. «И что теперь?» «Лично я пойду посру», — с философским выражением лица заявил мутный и поднялся из-за стола. «Где у вас тут личинку отложить можно?» «Там сортир в сарае есть», — махнул рукой в сторону заднего выхода Петр. «Еба! Ща днище выбьет!» Мутный, прихлопывая себя позаду, ускакал в указанном направлении. «Так что теперь?» — повторил свой вопрос синеглазый и серьезно уставился на меня. «Мне нужно постоянно так делать? Я без этого умру?» «Нет, не обязательно», — вместо меня ответила Тоня. «Это скорее как в дополнение к твоей силе. Чем больше энергии ты поглощаешь, тем сильнее становишься». «И как это делается?» «Так может только Гера», — кивнула в мою сторону Лена. «А ты что умеешь?» «Лечить и возвращать с того света», — ответила та и указала подбородком на Тоню. «Она слышит хрен знает за сколько километров». «А этот долбоеб?» — спросил Петр, указав рукой в сторону туалета. «Мутантами управляет», — ответил уже я. «Ты, я так понимаю, наводишь морок?» «Типа того», — кивнул пацан. «Могу просто ощущения внушить или прям конкретно в другую реальность отправить. Максимально 5 человек под контролем держу, на больше сил не хватает». «Теперь, возможно, хватит», — включилась в беседу Тоня. «Оружие, ценности какие есть?» — уточнил я, и пацан отвел взгляд в сторону. «Так какое там?» «Ты тупой?» — прервал его я. «В смысле?» — приосанился пацан, а в его глазах сверкнула злость. «Блядь, в прямом!» — снова взвился я. «Ты дебил или нормальный?» «Вроде нормальный», — пожал плечами тот, все еще не понимая, к чему я веду. «Тогда прекращай хуйней страдать!» — воткнул я в него строгий взгляд. «Ты теперь с нами, понял?» «Да», — слегка запнулся тот, но немного подумал и уже уверенно добавил. «Я с вами». «Тогда собирай барахло. Завтра уходим». «Куда?» «В Москву!» — из-за двери появился мутный. «Ебать, я там кучу навалил. Килограмма на 3, наверное. Лен, пойдем покажу». «Блядь, мутный, иди нахуй со своими приколами. Заебал уже». Тут же взвелась та, а наркоман залился хохотом на весь дом. «А чего там в Москве?» — поморщился от идиотского хохота пацан. «Пока не знаю», — пожала плечами. «Но надеюсь, там достаточно таких уродов, как мы, чтобы создать серьезную силу». «И зачем вам это?» Казалось, вопросы никогда не прекратят вылетать изо рта Синеглазого. «А чтобы нам никто жить не мешал?» Все же ответил я и поспешил добавить, заметив, что парень снова собирается что-то спросить. «Отъебись, короче! Хватит этих «зачем» и «почему». Ночь в теплом и относительно уютном доме – это всегда хорошо. Пока обустраивались на ночлег, мы с Леной сходили за снегоходами. Негоже рабочую технику на окраине леса бросать. Благо, людей сейчас практически нет, и на наш транспорт никто не позарился. Мы закатили их во двор, заперли калитку. Вместо печи я разогрел воздух, прибегнув к помощи магии, и мы спокойно завалились спать. Мутный к тому моменту уже сопел, пускай слюни на подушку. Тоня сидела с Петром за столом, отвечая на его бесконечные вопросы. Ни я, ни Лена не стали вникать в их разговор. Прошли в соседнюю комнату и завалились на разложенном диване. Наутро быстро позавтракали остатками плова, хотя окончательно умять порцию, которую готовили на 30 голодных ртов, так и не смогли. В итоге бросили все как есть и покинули гостеприимное жилище. Ценного у Синеглазого в самом деле было не так много. Пара пистолетов с тремя патронами на оба ствола, да несколько золотых колец и зубов. Вот и весь скарб, что удалось накопить за пару лет бродячей жизни. «Э, ты давай мне писюном своим спину не тыкай!» — огрызнулся Мутный, когда пацан уселся позади него на снегоход. «А еще лучше стоньте местами махнись!» «Это не писюн, а пистолет!» — спокойно отреагировал парень, но с места так и не сдвинулся. «А между вами теплее будет!» «Короче, смотри у меня!» «Будешь на мое очко претендовать, я тебе твою кочерышку оторву нахуй!» Все же счел нужным добавить наркоман. «Ничего с твоим дуплом не случится. Нам бензин нужен». Отвлек я товарища на бытовые нужды. «Хуйня вопрос!» — отмахнулся тот. «Ща намутим! Ха! Э, тоща! Ну, хули ты там возишься?» Но Тоня не стала продолжать диалог. Все уже давно изучили повадки Мутного и знали, если его игнорировать, то шанс, что он наконец-то заткнется, гораздо выше. Закутав лицо в шарф, Тоня уселась позади Петра и обняла парня за талию. Взревели двигатели, и мы друг за другом продолжили путь в сторону столицы. «Теперь нас пятеро. Хрен знает, к чему мы придем. Хочется верить, что все получится, и даже у нас появится свой угол на этой грешной земле. Ведь за каким-то дьяволом вселенная дала нам эту силу? Или это все же случайность, простой рандом?» Раньше ходила такая странная поговорка. «Везет дуракам и пьяницам». Так, может быть, наркоманы тоже каким-то образом попали в данную вероятность? Тогда где оно, это долбанное везение? Сколько можно вот так скитаться без права жить в обществе? Неужели мы попросту недостойны нормальной, спокойной жизни? Да кто вообще определяет эти самые нормы? Вот ты, мол, будешь обычным парнем, а ты говном, и не смей противиться. Высшие силы уже приняли решение отныне быть тебе мусором под ногами людей. Возможно, есть где-нибудь специальные кастинги. Просто нам о них ничего не известно. Наверняка кто-нибудь об этом знает. Просто нам никто никогда не рассказывал. Но как? Ведь все решено. Мы отбросы, раковая опухоль на таком чистеньком и правильном обществе. Но нет. Все гораздо проще и прозаичнее. Сами люди придумали определение, загнали себя в рамки и решили, что так будет считаться нормально, а вот эдак нет. Вот только жизнь распорядилась иначе. Все эти чистенькие, правильные человеческие судьбы оборвались в один миг. За все время нашего скитания удалось наткнуться лишь на один островок нормальности – тот самый поселок «Новая жизнь». Честно говоря, я именно по этой причине не стал возвращаться и мстить. Зачем? Нас все равно никогда не примут в этом мире. Хоть всю землю дважды обойди – каждый раз мы будем натыкаться на несправедливость, страх и ненависть в человеческих глазах. Такова наша судьба, что в прошлой жизни, что в будущей. Так зачем противиться? Смысл грести против течения, когда можно расслабиться и получать удовольствие? И я очень надеюсь, что ближе к Москве мы сможем отыскать подобных себе, сбить из них стаю, чтобы ни один нормальный человек даже не подумал сунуться к нам со своими советами». Снегоход Мутного вдруг остановился. Я даже не сразу заметил за своими мыслями, что с периферии слуха пропал звук его двигателя. Вообще, меня Лена за плечо потрепала, привлекая внимание. «Вы чего?» — спросил я после того, как развернулся и подъехал к товарищам. «Он говорит, там хуй какой-то живет, и что лучше к нему не соваться», — кивнул затылком на Петра Мутный. «Че за хуй?» — уточнил я. «Да псих один», — неопределенно ответил пацан. «Он на войне был, когда все случилось. Видимо, там окончательно крышей поехал. Двоих наших пацанов убил, когда они жратву по округе собирали». «Из чего ты решил, что он нам что-то сделает?» — уточнил я. «Да я ничего не решил, просто предупредил», — буркнул в ответ он. «Ладно, дальше рассказывай». «Ну, мы решили его ёбнуть, отомстить типа, да и вообще от греха подальше. В той стороне поселок почти весь целый остался. Вот он его типа своим считает. Короче, собрал я пацанов и решил на него охоту устроить. В итоге все наоборот вышло. Едва ноги унесли, и еще трое наших там осталось. У него там все в датчиках каких-то, ловушках разных. Говорю же, псих!» «Че думаешь?» — спросил я у Мутного. «Хули тут думать? У нас топливо, край до поселка этого. Дальше только нахую галопом», — пожал плечами тот. «Здесь три логова поблизости. Твари злые, голодные». «Сами разберемся», — отмахнулся я. «Че мы с одним психом, что ли, не разберемся?» «Кажется, он уже знает, что мы здесь», — задумчивым видом добавила Тоня. «И, похоже, я догадываюсь, как он о нас прознал». «Хочешь сказать?» «Да», — перебила меня девушка. «Он нас слышит». «Готовься хуй глотать, педрила!» Внезапно для всех заорал Мутный, а затем с улыбкой повернулся к Тоне. «Ну чё, как думаешь, услышал?» «Блядь, Мутный, ты в натуре долбоёб!» — покачала головой Лена. «Она же его не видит!» «Так, с этого момента пиздим поменьше!» — поморщился я. «Мутный, давай, подтягивай зверушек к границам посёлка. Попробуем вытянуть этого психа на прямую видимость». «Ща замутим!» С довольной рожей потёр ладони друг от друга кореш.